Глава 38. Интерлюдия. Самый большой сундук вместе с Кристиной отправился на императорскую кухню, где девушка лично проследит, чтобы ничего не испортили и не украли или не подсыпали. Во втором большом ларе лежало три поменьше, которые, по велению ее высочества Екатерины, были отнесены адресатам. Первым свой подарок получил его величество Михаил Дука-старший. Личный секретарь сначала проверил на скрытые отравляющие вещества и иную опасность, после чего ларь попал на стол императора. «Что это?» – недоуменно спросил тот, отвлекаясь от бумаг. «Прислали от ее высочества Лотарингской», – ответил лорд Ворни-Кальери. «Безопасно». «Хм...» Любопытство подстегнуло Михаила, и он быстро придвинул к себе сундучок. Взяв ключик, лежавший на серебряном подносе, отомкнул замок и заглянул внутрь. «Ах, вот как!» — усмехнулся он, довольно огладив тяжелый подбородок. Наружу он вынул странную дощечку, расчерченную бело-коричневыми квадратами. «Шахматы!» Михаил Дука уже слышал об этой забаве, но пока не играл. Младший сын прожужжал ему все уши, что это сейчас одна из самых модных игр в Лондоне. «Как интересно! Думаешь, Катерина знакома с Лоизой?» «Не знаю», — развел руками первый помощник. «Сам уточню, ведь это необыкновенное совпадение». «А я в такое не верю, ты же знаешь». «Так, что там у нас еще?» Он вынул из недр ларца еще один предмет. «Папка с бумагами», — пробормотал он, развязал тонкие тесемки, державшие кожаную обложку, и уставился ничего не понимающим взглядом в содержимое. «Что это?» Понизив голос почти до шепота, углубился он в схемы, описания, какие-то зарисовки, чертежи. Император не дошел даже до середины, а руки его начали подрагивать. Глаза же ошарашенно расширились, и дыхание у него стало каким-то рваным, заполошным. — С вами все в порядке, Ваше Величество! — встрепенулся лорд Альерий, подскакивая к повелителю. «Стой!» — скинул руку его императорское величество. «Константина, Михаила-младшего и лорда Эскотти, живо ко мне!» Секретарь, низко поклонившись, практически бегом вылетел из кабинета, спеша выполнить приказ своего правителя как можно быстрее. «Ох, Екатерина, какой щедрый, просто невероятный дар ты мне преподнесла!» Постучав пальцем по кожаной папке, медленно протянул он, глядя задумчивым взором в распахнутое окно, в которое виднелось синее море и белоснежный Константинополис. Принцы пришли вместе, оба парня сидели в комнате, и Константин делился с младшим братом впечатлениями о заморской принцессе, а Михаил, в свою очередь, внимательно его слушал и делал выводы. Как только все собрались, император встал со своего места и сказал: «Дети мои, лорд Аксель, посмотрите». И прошел к отдельному широкому столу, за которым иногда проводил встречи с послами. «Изучите внимательно». На гладкую столешницу легла увесистая папка. «Можете не спешить». Константин удивленно посмотрел на отца, высоко вскинув темную бровь. «Все пояснения потом», — хмыкнул его величество и удобно расположился в одном из широких, обитых бархатом кресел, стоявших прямо у распахнутого окна. Лорд-секретарь тут же налил ему вина в высокий хрустальный бокал ярко-алого, практически рубинового цвета, созданной англосаксонской принцессой в честь Вильгельма I. Идеальные грани переливались в солнечных лучах, в вспыхивая мириадами разноцветных искр, завораживая своей красотой. Хрусталь. О, как он хотел заполучить рецепт этой воистину волшебной посуды. Вот только Элоиза прекрасно умела защищать свои тайны, и ни один из его шпионов так и не смог выведать все тонкости. Задумчивый взгляд старшего Михаила скользнул по сосредоточенным лицам сыновей и главы следовательского отдела императорской канцелярии, лорда Акселя и Скотти. Мужчина по праву занимал столь высокий пост, был умен, всегда проявлял инициативу и готов был сотрудничать с магами, лишь бы задуманное исследование принесло необходимые результаты. «Но это же...» Первым ошеломленно воскликнул Михаил, поскольку он уже знал, точнее, встречался с железной дорогой и стальным конем на землях Волсала. «Ее высочество Элоиза хранит в глубочайшем, строжайшем секрете технологию создания, а тут все так подробно, со всеми чертежами и схемами. Зачем? Как?» «Почему, Ваше Величество, нам отдали эти схемы?» Также недоуменно пробормотал лорд Скотти. Константин молчал, сосредоточенно изучая записи, сделанные от руки красивым, убористым, понятным почерком. «Это тебе подарила ее высочество Екатерина?» Поднял он глаза на венценосного отца, и тот медленно прикрыл тяжелые веки, подтверждая. «Есть догадки, почему она так поступила?» «Открой последнюю страницу», — вздохнул император. Наследник тут же перевернул все листы и наткнулся на небольшую записку. «Пусть путь из деревень до городов будет быстрее, пусть люди, работающие во тьме круглосуточно, не горбатится, таская тяжелые тележки с горными породами. Пусть процветают люди, ведь богатые люди — богатая страна. Мой дар всем жителям Византии», — прочитал старший принц вслух. «Екатерина подарила нам технологию создания железного коня, чтобы облегчить жизнь византийцам, работающим в горах и добывающих руду, и чтобы купцы и простые горожане или селяне могли быстрее добраться до более крупных населенных пунктов? Но зачем? И совершенно бесплатно. О, тут еще пара строчек», — заметил Константин. «Прогресс невозможно сдерживать вечно. Я понимаю, что совершенно безвозмездно отдаю вам рецепт к такой невероятной технологии, как паровой двигатель, но и надеюсь на ответное доброжелательное отношение». Последнюю фразу Константин чуть ли не по слогам зачитал. «То есть, если вдруг я ей не понравлюсь, она таким образом просит ей не навязываться и отпустить, предварительно надавив на герцога Амальского?» «Всегда знал, что ты мастер читать между строк», — одобрительно хмыкнул Михаил Дука-старший. «Дорого же она оценивает свою свободу», — уважительно кивнул младший принц. «И двигатель, кстати, можно сделать вовсе без применения магии. Тут указано, что для этого потребуется. Слушай, брат, я теперь хочу поскорее познакомиться с твоей невестой. Ее высочество оказалось полна сюрпризов. И еще она чем-то сильно по направлению мыслей похожа на Элоизу. Это как-то странно. Может, они знакомы?» «Спросим Екатерину, как только выдастся удачный случай. А теперь идите и готовьтесь к праздничному ужину. Лорд Аксель, чертежи стеречь и беречь пуще золота». «Да, Ваше Величество, даже не сомневайтесь, в чужие руки они не попадут». Константин бросил взволнованный взгляд на отца и получил напутствие. «Не упусти эту девушку. Она не так проста, как хочет показаться на первый взгляд. Впрочем, ее поступок, кивок на ларец, характеризует ее как умную, дальновидную и весьма проницательную личность. Ведь она подарила мне именно то, чего я так сильно жаждал. Разве что рецепт хрусталя так и остался в списке желаний. Но паровой двигатель перевешивает вообще все. Наши враги ни в коем случае не должны узнать об этом. Представляешь, какие неограниченные возможности открываются перед нами? И как быстро можно будет наладить сообщение между важными крупными городами и границей? Думаешь, она каким-то образом разузнала секрет у ее высочества Элоизы? Обменяла на что-то? Не знаю, все может быть. Покачал головой император, отдав опустевший бокал лорду Альери, поднялся из удобного кресла. Тебе уже вручили дар от нашей загадочной гостьи? Нет, качнул головой Константин. Еще ничего не получал. Мне доложили, что такие ларцы, только гораздо меньше размерами, отнесли в ваши опочивальни и передали твоей матери. Наследник многозначительно переглянулся с Михаилом и, быстро попрощавшись с отцом, оба принца отправились по своим комнатам, чтобы как можно скорее открыть заветные сундучки. Константин отомкнул замочек и заглянул внутрь, где обнаружил короткую записку и мешочек с каким-то коричневым, резко пахнущим порошком. «Кофе, инструкция по применению», — негромко прочитал он и озадаченно покачал головой. Его невеста оказалась далеко не такой, как он вообразил себе, и какой Кейт ему совсем недавно представилась. «Какие еще открытия ждут его?» Принц предвкушающе улыбнулся. «Надеюсь, Катерина, вы сможете меня приятно удивить».